Summa cum laude, еще более высокая оценка. На данной ступени своей карьеры он мог очень удачно устроиться в Ватикане, но вместо этого без малейших колебаний выбрал возвращение на свою беспокойную родину. Таким образом, от блеска и славы Рима он направился в деревенский приход в окрестностях Кракова. Совсем как какой-нибудь английский денди XVIII века, вернувшийся из своего гран-тура с исключительными европейскими манерами, отец Войтыла в церковном варианте обрел элегантность в расцвете духовности. Особенно большое впечатление на него произвело то, что он узнал, совершая паломничество в дом святого Иоанна Мария Вианни, известного более как Кюре Дарс, скромного священника XIX века, имя которого было у всех на устах просто из-за его исключительной духовности и использования собственного опыта на благо жителей деревни Неговичи, где он проживал. Из Кракова в Гдов я ехал автобусом, а оттуда местный житель подвез меня на своей телеге до деревни Моржовицы и показал, как можно добраться до места коротким путем. Оттуда мне уже видна была церковь в Неговичи. Было время сбора урожая. Я шел по полям уже наполовину скошенным, а наполовину с раскачиваемыми ветром колосьями. Оказавшись на территории прихода в Неговичи, я встал на колени и поцеловал землю. Этому я научился от святого Иоанна Марии Вианни. Образ молодого священника, застывшего в восторге перед красотой, сотворенной Создателем, и охватившее его волнение при виде земли, на которой стоял первый его приход, подкупает своей искренностью. В этом жесте — порыв души. Глава 4. Священник, философ и епископ. Во вступлении к книге «Любовь и ответственность», посвященной сексу и браку, Кароль Войтыла писал: «Это не описание и не доктрина. Она, книга, скорее обязана своим появлением непрекращающемуся противостоянию теории и жизни, в чем и состоит работа духовного наставника. Любовь и ответственность была его первой книгой, и прочитавшие ее после выхода в свет католики поразились той откровенности, с которой она написана. Вообще-то в то время католические священники не издавали трудов, в которых бы давалось описание женского оргазма. Позиция католического учения в отношении секса была четко определена в 1950 году Пием XII. В заявлении группе молодоженов он говорит: «К сожалению, мир захлестнула волна принципов, в основе которых удовольствие, и волна эта единым махом угрожает смыть тот образ мысли, действий и желаний, которые диктует нам супружеская жизнь. И здесь мы должны сказать «нет». Важность и святость христианского морального закона не допускает необузданного удовлетворения сексуальных инстинктов, что дает лишь удовольствие и наслаждение. Моральные нормы христианства не допускают, чтобы здравомыслящий человек позволял себе дойти до этого ни при каких обстоятельствах». В «Любви и ответственности» звучит искренний и чистый голос священника, который обсуждает непосредственно с прихожанами вопросы их личной жизни. Молодой прелат пишет: «Хотя проще всего начертить рамки правил для католиков в сфере сексуальной морали, с каждым шагом чувствуешь необходимость вновь и вновь обосновывать эти правила, ибо правила на практике чаще, нежели в теории, наталкиваются на большие трудности, и духовный настоятель, который более других осведомлен о делах практических, должен искать путь для их подтверждения. И задача его состоит не в том, чтобы командовать или запрещать, а в том, чтобы разбираться, разъяснять». Эта запись свидетельствует о том, что на данном жизненном этапе Кароль Войтыла относился к диалогу с верующими своего прихода очень серьезно и выполнял свои обязанности даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Расхождение между доктриной и жизнью, между спущенной сверху теологией, которую он изучал как ученый-католик, и практическим опытом жизни католиков в миру, составляли основную тему его работы. Попутешествовавшего по миру интеллектуала, только что вернувшегося из Рима, жизнь в сельском приходе вдали от Кракова в 40-е годы могла привести в состояние шока. Маленькая деревушка Неговичи, казалось, находилась на краю света. В доме священника не было ни электричества, ни водопровода. И когда Мечеслав Малинский приехал навестить друга, он увидел окруженную липами старую церковь, колодец, огород и фруктовый сад, хлев и курятник. Лошадь с телегой являлись главным видом транспорта, с помощью которого можно было добраться до отдаленных деревень прихода. Кароль Войтыла преподавал в 4 деревенских школах и, трясясь в телеге во время переездов по ухабистой дороге из одной в другую, обычно читал книги. Он жаловался Мечеславу, тоже ставшему священником, на сложности, которые ему приходилось преодолевать, посещая прихожан в зимние месяцы. Снег налипал на края рясы, и когда я заходил в помещение, таял. На воздухе ряса замерзает, становится жесткой и тяжелой, и очень мешает при ходьбе. К вечеру начинает казаться, что ты не можешь больше сделать ни шагу, но не идти тоже нельзя, потому что ты знаешь, что люди ждут твоего прихода целый год. И ты входишь и говоришь: «Да будет благословен Иисус Христос!» Здороваешься со всей семьей и молишься вместе с ними, а потом окропляешь дом святой водой и конюшни окропляешь, чтобы скот приумножился в предстоящем году, а потом опять возвращаешься в дом, и тут нельзя не посидеть и не поговорить с каждым хотя бы понемногу. Нельзя сказать, что это была привычная для Войтылы обстановка. И, несмотря на это, он, по всей видимости, выполнял свои обязанности более чем добросовестно. За 8 месяцев, проведенных в Неговиче, обвенчал 13 пар и окрестил 48 детей. Особенно внимателен отец Кароль был на исповедях. После его прибытия в Неговиче в августе 1948 года в приходе проходили ежегодные торжества по поводу чествования святого. Планировалось, что вновь прибывший произнесет за обедом речь и расскажет об опыте, приобретенном им во Франции и Бельгии. Однако Войтыла, вызвав всеобщее возмущение священников, опоздал на трапезу, так как задержался в исповедальне с кающимися.